На сердце трещин 1006, а может в больше, их не счесть. Из пепла разум сотворил, а он меня вдруг не взлюбил. Я не покину этих стен, моя могила — Карфаген. Я не закончу этот день, не оживлю своих идей. На мегабайты жизнь разбил, но выгоды не получил. Жизнь для меня — набор блок-схем, моя могила — Карфаген. Наверное, смысл в этом есть. Боюсь вот только, что не здесь. Поставил крест на целый мир, чтобы быть в покое нам самим. Не буду понят я никем. Моя могила — Карфаген.